Глава вторая. Внушительное наследие – основа устойчивости в будущем. Каждый день, 100 раз на дню, я напоминаю себе, что моя внутренняя и внешняя жизнь зависит от труда других людей, живых и мертвых, и я должен сделать все, что в моих силах, чтобы отдать столько же, сколько получил. Альберт Эйнштейн. Так же, как я не создавал Starbucks, Starbucks не была первой, кто представил Америке эспрессо и обжаренные кофейные зерна. Но мы стали благодарными наследниками этой великой традиции. Кофе и кофейни веками составляли значительную часть жизни общества, как в Европе, так и в Америке. Они ассоциировались с политическими переворотами, движением писателей и интеллектуальными дебатами в Венеции, Вене, Париже и Берлине. Starbucks находит отголосок в душах людей, потому что продолжает эту традицию. Компания черпает силы из собственной истории и своих связей с более далеким прошлым. Вот почему она – нечто большее, чем просто быстро растущее предприятие или модное увлечение 1990-х. Вот что делает ее устойчивой. Если это поразило ваше воображение, поразит и чужое. В 1981 году, работая в Hammerplast, я заметил странное явление. Одна небольшая фирма в Сиэтле делала необычайно крупные заказы для кофеварок определенного типа. Это было простое приспособление – коническая пластиковая насадка на термос. Я провел расследование. Кофе, чай и специи Starbucks тогда представляла собой сеть из 4 маленьких кофеен, и все же закупала этот товар в количествах, превышавших заказы Macy's. Почему Сиэтл так увлечен этой кофейней, когда вся страна ежедневно варит себе кофе с помощью кофеварок? Поэтому однажды я сказал Шерри: «Поеду-ка погляжу на эту компанию. Хочется знать, что там происходит». В те дни я много ездил по всей стране, но никогда не бывал в Сиэтле. А кто туда вообще тогда ездил? Я прибыл в Сиэтл ясным весенним днем. Воздух был так чист, что легким стало почти больно дышать. Зацветали вишни и райские яблони. С центральных улиц города к востоку, западу и югу можно было видеть покрытые снегом горные вершины, четко вырисовывавшиеся на фоне голубого неба. Управляющая отделом розничной торговли Starbucks Линда Гроссман встретила меня в гостинице и провела до их главного офиса в историческом районе Pike Place Market. Оказавшись там, мы прошли мимо прилавков со свежим лососем, где зазывали покупателей и подбрасывали рыбу над их головами, мимо рядов свежевымытых яблок и аккуратно выложенной капусты, мимо пекарни, откуда доносился чудесный аромат свежего хлеба. Это была выставка-продажа искусства местных садоводов и мелких независимых торговцев. Я полюбил маркет сразу же и люблю до сих пор. За ручной труд, подлинность, напоминание о старом свете. Кофейня Starbucks была скромным местечком, но полным своеобразия, с узким крыльцом, у которого стоял скрипач, игравший Моцарта, а рядом лежал раскрытый для пожертвований футляр. Дверь открылась, потянулся пьянящий аромат кофе и затащил меня вовнутрь. Войдя, я попал в некое подобие храма почитания кофе. За потертым деревянным прилавком стояли корзины с кофе со всего света, с Суматры, из Кении, Эфиопии, Коста-Рики. Помните, то было время, когда все думали, что кофе берут из жестянки, а не из зерен. Я же находился в кофейне, где продавали только цельнозерновой кофе. Вдоль другой стены висела длинная полка, заставленная относящимися к кофе предметами, в их числе были и кофеварки Hammerplast красного, желтого и черного цветов. Представив меня парню за прилавком, Линда стала объяснять, почему посетителям нравились наборы из термоса и конуса. Отчасти удовольствие доставляет сам ритуал. Starbucks рекомендовала варить кофе вручную, поскольку в электрических кофеварках он пригорает. Пока мы беседовали, парень за прилавком зачерпнул немного кофейных зерен с Суматры, перемолол их, положил порошок в фильтр в конусе и налил горячей воды. Хотя процедура отняла всего несколько минут, он проделал ее почти благоговейно, мастерски. Когда он протянул мне фарфоровую кружку, наполненную свежезаваренным кофе, его пар и аромат, казалось, обволокли мое лицо. Добавлять сахар или молоко было кощунством. Я сделал маленький пробный глоток. Вот это да! Я откинул голову, мои глаза широко раскрылись. Даже по одному глотку можно было судить, насколько этот кофе был крепче любого кофе, какой я когда-либо пробовал. Заметив мою реакцию, работники Starbucks рассмеялись. «Крепковато?» Я ухмыльнулся и покачал головой. Затем глотнул еще раз. Теперь я смог лучше почувствовать вкус во всей его полноте, пока кофе скользил по языку внутрь. С третьим глотком я был пленен. У меня было такое чувство, будто я открыл совершенно новый континент. По сравнению с этим, весь кофе, выпитый мною до тех пор, казался помоями. Я жаждал научиться. Я стал задавать вопросы о компании, о кофе из разных регионов мира, о разных способах обжарки кофе. Перед тем, как мы покинули магазин, они смололи еще зерен с Суматры и протянули мне пакет в подарок. Затем Линда отвезла меня на завод Starbucks, где жарили кофе, чтобы представить владельцам компании, Джеральду Болдуину и Гордону Боукеру. Они работали в узком старом промышленном здании с большой металлической дверью в передней части, рядом с фабрикой по упаковке мяса недалеко от аэропорта. Войдя, я тут же почувствовал тот чудесный аромат жарящегося кофе, который, казалось, заполнил помещение с пола до потолка. В центре стояло приспособление из серебристого металла с большим плоским поддоном впереди. Это, как объяснила Линда, и была машина для жарки. И меня поразило, как одна эта машина обеспечивает товаром 4 кофейни. Рабочий в красной бандане радостно помахал нам. Он вытащил металлический ковш, который назывался пробник, из машины, осмотрел зерна, понюхал их и положил назад. Он объяснил, что проверяет цвет и слушает, пока кофейные зерна не хрустнут дважды, чтобы удостовериться, что они прожарены до темного цвета. Внезапно, со свистом и громким хрустом, он открыл дверь машины и вытащил на поддон для охлаждения кучу горячих, блестящих зерен. Начала шевелиться, остужая зерна, роботизированная рука, и нас окатил совершенно новый аромат, чернейшего, наилучшего кофе, какой вам приходилось пробовать. Он был таким насыщенным, что у меня закружилась голова. Мы пошли наверх и прошли несколько столов, пока не добрались до офисов в черном цвете, в каждом из которых было высокое окно с толстыми стеклами. Хотя под свитером Джерри Болдуина, президента, и присутствовал галстук, атмосфера была неофициальной. Джерри, симпатичный темноволосый мужчина, улыбнулся и пожал мою руку. Он мне сразу понравился. Я нашел его скромным и искренним, с хорошим чувством юмора. Очевидно, кофе было его страстью. Он выполнял миссию — донести до людей радость пить кофе мирового класса, поджаренного и сваренного так, как надо. «Вот новые зерна. Их привезли с Явы», — сказал он. «Мы только что поджарили порцию. Давайте попробуем». Он заварил кофе сам, пользуясь стеклянным сосудом, который называл французским прессом. Пока он мягко надавливал поршнем на кофейный порошок и осторожно наливал первую чашку, я заметил, что кто-то стоит у двери. Это был худой мужчина с бородой, копной темных волос, падающих на лоб, и темно-карими глазами. Джерри представил его как Гордона Боукера, своего партнера по Starbucks, и предложил присоединиться к нам. Меня разбирало любопытство. Как случилось, что эти двое мужчин решили посвятить свою жизнь кофейному делу? Starbucks была основана за 10 лет до того, и теперь им было уже около 40. Их связывала легкая дружба, начавшаяся еще в начале 1960-х, когда они жили в одной комнате, будучи студентами университета Сан-Франциско. Но по характеру они казались очень разными. Джерри был сдержан и официален, а Гордон вел себя раскованно и экстравагантно. Слушая, как они говорят, я сделал вывод, что оба они чрезвычайно умны, много путешествовали и питали сильнейшую страсть к хорошему кофе. Джерри управлял Starbucks. Гордон же делил свое время между Starbucks, собственной фирмой рекламы и дизайна, основанной им еженедельной газетой и мини-пивоварней, которую планировал открыть под названием The Red Hook Ale Brewery. Мне пришлось спросить, что такое мини-пивоварня. Было очевидно, что эксцентричные и блестящие идеи Гордона опережали наше время. Я влюбился. Передо мной была совершенно новая культура, где предстояло еще многое постичь и многому научиться. В тот день я позвонил Шерри из гостиницы. «Я в раю», — сказал я. «Я знаю, где хочу жить. Сиэтл, штат Вашингтон. Хочу, чтобы летом ты приехала посмотреть на этот город». Это была моя Мекка. Мой путь завершился. Как страсть к кофе стала бизнесом. В тот вечер Джерри пригласил меня на ужин в маленькое итальянское бистро, расположенное на идущий под уклон, вымощенной камнем аллее, неподалеку от Pike Place Market. Пока мы ели, он рассказал историю первых дней Starbucks и описал тот фундамент, на котором была построена компания. Основатели Starbucks не имели ничего общего с типичными бизнесменами. Как выпускник филологического факультета, Джерри преподавал английский. Гордон был писателем, а их третий партнер, Зев Сигл, учителем истории. Зев, продавший свою долю в компании в 1980 году, сын концертмейстера в симфоническом оркестре Сиэтла, разделял их интерес к продюсированию фильмов, писанию книг, радиовещанию, классической музыке, вкусной еде, хорошему вину и отличному кофе. Никто из них и не помышлял о построении бизнес-империи. Они основали Starbucks по одной единственной причине. Они любили чай и кофе и хотели, чтобы у Сиэтла появился доступ к лучшим их образцам. Гордон был родом из Сиэтла, а Джерри приехал туда в поисках приключений после окончания университета. Сам он был из Бэй-Эриа, и именно там, в кафе Pete's Coffee and Tea в Беркли, в 1966 году ему открылась романтика кофе. Так он обрел любовь всей своей жизни. Духовный отец Starbucks, Альфред Питт, голландец, познакомивший Америку с поджаренным черным кофе. Теперь уже 70-летний старик, Альфред Питт, седовлас, упрям, независим и прямолинеен. Он нетерпим к кичливости или претенциозности, но готов проводить долгие часы с любым, кто испытывает неподдельный интерес к лучшим мировым сортам кофе и чая. Сын торговца кофе из Амстердама, Альфред Питт с детства впитал экзотику кофе из Индонезии, Восточной Африки и с побережья Карибского моря. Он помнит, как его отец приходил домой с карманами, набитыми мешочками с кофе. Мать варила его в трех сосудах одновременно, три разных вида, и объявляла свое мнение. Когда Альфред был подростком, он работал учеником у одного из крупнейших в городе импортеров кофе. Позже, торгуя чаем, он плавал по далеким морям на Яву и Суматру, оттачивая свое мастерство до тех пор, пока не начал определять на вкус тончайшие оттенки сортов кофе из разных стран и регионов. Когда Питт в 1955 году переехал в Соединенные Штаты, он был поражен. В этой богатейшей на свете стране, бесспорно являвшейся лидером западного мира, пили ужасный кофе. Большую часть потребляемого американцами кофе составлял робуста, низший сорт, к которому торговцы из Лондона и Амстердама относились как к самому дешевому товару. Незначительное количество высококачественной арабики добиралось до Северной Америки. Большая ее часть уходила в Европу, чьи вкусы были более изысканы. Основав свое дело в Сан-Франциско в 1950-е, Альфред Питт стал импортировать арабику в Штаты. Но спрос был невелик, поскольку очень немногие американцы слыхали о ней хотя бы раз в жизни. Так что в 1966-м он открыл маленький магазинчик Pete's Coffee and Tea на Вайн-стрит в Беркли, которым управлял до 1979 года. Он даже привез из-за границы собственный аппарат для обжарки кофе, потому что считал, что американские компании не знают, как правильно жарить маленькие порции зерен тонкой арабики. Уникальным Питта делало то, что он жарил кофе до черна, по-европейски. Это, как он полагал, было необходимо, чтобы вкус зерен чувствовался как можно полнее. Он всегда проверял каждый мешок с зернами и рекомендовал оптимальную именно для этой партии степень обжарки. Поначалу его магазинчик посещали только европейцы и искушенные американцы. Но постепенно, одного за другим, Альфред Питт научил нескольких сообразительных американцев тонкостям кофе. Продавая цельнозерновой кофе, он объяснял покупателям, как молоть и варить его в домашних условиях. Он относился к кофе как к вину, оценивая его по тому, в какой стране и на какой плантации он выращен, какого года и урожая. Как истинный знаток, он сам по собственным рецептам смешивал сорта. Как любой винодел из долины Напа уверен в том, что именно его техника самая лучшая, так и Пит оставался ярым проповедником вкуса черного кофе, который, если говорить о вине, можно было бы сравнить с бургундским, чей ярко выраженный вкус ощущается уже с первым глотком. Джерри и Гордон были в числе первых новообращенных. Они заказывали кофе Пита почтой из Беркли, но этого было недостаточно. Гордон обнаружил другой магазин — Мерчис в Ванкувере, Канада, где тоже продавали хороший кофе, и регулярно садился в машину и пускался в трехчасовой путь к северу, чтобы раздобыть мешки с зернами Мерчис. В один прекрасный августовский день 1970 года на обратном пути из такого кофейного похода на Гордона снизошло просветление. Позже он рассказал газете «Seattle Weekly», что был в буквальном смысле как Саул Тарский ослеплен солнечным лучом, отразившимся от поверхности озера Сэмиш. «В тот самый момент меня внезапно осенило. Открой кофейный магазин в Сиэтле». Джерри идея сразу понравилась. Зеву, соседу Гордона и любителю чая, тоже. Каждый из них вложил $1350 и взял кредит в банке еще на $5000. Времена для открытия магазина в Сиэтле выдались далеко не лучшие. С первого дня Starbucks стала бороться за выживание. В 1971 году город был во власти жестокого спада, который называли провалом Боинга. Начиная с 1969 года, Боинг, самая крупная компания Сиэтла, испытывала такой резкий спад заказов, что ей пришлось за 3 года сократить свой штат со 100 тысяч до менее чем 38 тысяч человек. Дома в красивых районах, вроде Капитолийского холма, были пусты и заброшены. Потеряли работу и уехали из города так много людей, что на одном из рекламных щитов около аэропорта в шутку написали: «Последнему, кто покинет Сиэтл, не забудьте погасить свет». Эта знаменитая надпись появилась в апреле 1971 года, в том же месяце, когда Starbucks открыла свой первый магазин. В то время существовала еще одна опасность. Проект обновления города грозил снести Pike Place Market. Группа разработчиков хотела построить здесь коммерческий центр с гостиницей, конференц-залом и автостоянкой. Был проведен референдум, и жители Сиэтла проголосовали за то, чтобы Pike Place осталась такой, как была. В те дни Сиэтл только начинал избавляться от своего образа экзотического изолированного уголка Америки. Сюда, за тысячи миль от дома на Востоке, в Среднем Западе или в Калифорнии, забредали только искатели приключений. Иногда по дороге к копям, горам и богатым рыбой землям Аляски. Город еще не приобрел внешнего вида и лоска, свойственного восточному побережью. Многие влиятельные семьи все еще были связаны с лесозаготовкой и деревообрабатывающей промышленностью. Испытав сильное влияние норвежских и шведских иммигрантов, приехавших туда в начале 20 века, жители Сиэтла, как правило, были вежливы и непритязательны. В начале 1970-х некоторые американцы, особенно на западном побережье, стали отказываться от полуфабрикатов, слишком часто оказывавшихся просроченными и безвкусными. Вместо них они предпочитали использовать при приготовлении пищи свежие овощи и рыбу, покупать свежеиспеченный хлеб и собственноручно молоть кофейные зерна. Они отказывались от искусственного в пользу настоящего, от переработанного ради натурального, от посредственного ради высококачественного, и эти их чувства перекликались с позиции основателей Starbucks. Рыночное исследование, вздумай они его провести, показало бы, что для занятия кофейным бизнесом они выбрали не лучшее время. После пика в 3,1 чашки в день в 1961 году потребление кофе в Америке стало медленно снижаться, и так шло до конца 1980-х. Но основатели Starbucks не изучали рыночных тенденций. Они удовлетворяли потребность, свою собственную потребность в качественном кофе. В 1960-е крупные кофейные бренды в Америке стали конкурировать по цене. Чтобы сократить затраты, они добавляли в свои смеси более дешевые зерна, жертвуя вкусом. К тому же они позволяли банкам с кофе подолгу застаиваться на полках супермаркетов. Год за годом качество баночного кофе ухудшалось, хотя рекламные кампании во всеуслышание воспевали его великолепный вкус. Они надували американскую публику, но им не удалось надуть Джерри, Гордона и Зева. Трое друзей были решительно настроены не отступать и открыть свою кофейню, даже если она понравится мизерному числу тонких ценителей кофе. До середины 1980-х подобные заведения существовали лишь в нескольких американских городах. Гордон проконсультировался со своим креативным партнером, художником Терри Хеклером, по поводу названия нового магазина. Гордон настаивал на названии «Пикоут» по имени корабля в «Моби-Дике» Мелвилла. Но Терри запротестовал: «Ты с ума сошел? Никто не захочет выпить чашечку «Пикоут». Партнеры сошлись на том, что нужно что-нибудь особенное и связанное с северо-западом. Терри изучил название угольных шахт рубежа веков на горе Рейньер и остановился на «Старбо». В ходе мозгового штурма это слово превратилось в «Старбакс». Оставаясь верным страсти к литературе, Джерри опять связал его с Моби Диком. Фамилия первого помощника капитана на Пикот была, как выяснилось, Старбак. Это имя навевало романтические мысли о далеких морях и традициях первых торговцев кофе. Терри переворошил кипу старых морских книг и на основе старой деревянной гравюры XVI века придумал логотип. Русалка с двумя хвостами или сирена, окруженная полным названием магазина. Starbucks Coffee, Tea and Spices. Эта первая сирена, рубинсовская гологрудая дева, должна была стать столь же соблазнительной, как и сам кофе. Starbucks открыла свои двери в 1971 году без особой помпы. Интерьер магазина задумывался в классическом морском стиле, будто он стоял там уже много лет. Все снасти делали вручную. Одна длинная стена была увешана деревянными полками, другая отдана 30 сортам цельнозернового кофе. Тогда в Starbucks не варили и не продавали кофе чашками, но иногда предлагали попробовать тот или иной сорт и всегда подавали кофе в фарфоровых чашках, потому что так вкуснее. К тому же это заставляло покупателей задержаться и послушать побольше о кофе. Вначале единственным работником, которому платили зарплату, был Зев. Он носил фартук бакалейщика и зачерпывал зерна для покупателей. Двое других не бросили работу, но приходили в обеденный перерыв или вечером, чтобы помочь. Зев стал экспертом по розничной торговле, а Джерри, который проходил бухучет в колледже, занимался бухгалтерией и углублял свои знания в области кофе. Гордон, по его словам, был спецом по волшебству, таинству и романтике. Ему с самого начала было ясно, что визит в Starbucks должен был напоминать краткое путешествие в далекие миры. Продажи превысили все ожидания. Благоприятная заметка в Seattle Weekly привлекла потрясающее количество покупателей в ближайшую же субботу. Популярность магазина росла благодаря передаваемым из уст в уста впечатлениям. В те первые месяцы основатели Starbucks ездили в Беркли, чтобы учиться обжариванию кофе у самого мастера Альфреда Питта. Они работали в его магазине и наблюдали, как он общается с покупателем. Он неустанно подчеркивал важность углубления их познаний о чае и кофе. В самом начале Starbucks заказывала кофе у Питта, но уже в первый год партнеры приобрели подержанный аппарат для обжаривания кофе из Голландии и установили его в обветшалом здании около терминала Фишермана, собрав вручную с помощью единственной инструкции на немецком. В конце 1972 года они открыли второй магазин неподалеку от студенческого городка Вашингтонского университета. Постепенно, делясь со своими покупателями знаниями о хорошем кофе, они сформировали преданную клиентуру. Сиэтл начал перенимать кофейную искушенность побережья Калифорнийского залива. Для основателей Starbucks главным было качество. Джерри смог наделить юную компанию сильным характером и бескомпромиссным стремлением к совершенству. Он и Гордон, очевидно, понимали тонкости своего рынка, потому что Starbucks оставалась прибыльной каждый год, несмотря на спады и подъемы экономики. Они были борцами за чистоту кофе и никогда не желали понравиться массам, а только горстке покупателей с тонким вкусом. Я никогда раньше не слышал, чтобы кто-нибудь говорил о товаре так, как Джерри говорил о кофе. Он не высчитывал, как увеличить продажи. Он обеспечивал людей тем, чем, по его мнению, им стоило наслаждаться. Этот подход к бизнесу и продажам был для меня столь же свежим и новым, как кофе Starbucks, который мы пили. «Расскажите об обжаривании», — попросил я. «Почему так важно жарить их до черна?» «Такая обжарка», — сказал мне Джерри, — «стала отличительной особенностью Starbucks. Альфред Питт вселил в них нерушимую веру в то, что темная обжарка выявляет вкус и аромат кофе во всей его полноте. Все лучшие сорта называются арабика», — объяснил Джерри. «Особенно те, что выращены высоко в горах. Дешевые сорта робуста, используемые в смесях из супермаркета, не могут подвергаться обжарке до черна. Это их просто-напросто сожжет. Но тончайшие сорта арабики способны выдержать температуру, и чем темнее обжарены зерна, тем ярче их вкус. Компании и производители полуфабрикатов предпочитают легкую обжарку, поскольку это приносит больший доход. Чем дольше обжаривается кофе, тем больше веса теряет. Крупные производители дрожат над каждой половиной процента усыхания. Чем легче зерно, тем больше денег они экономят, но Starbucks больше заботит вкус, а не прибыль. С самого начала Starbucks оставалась сторонницей исключительно темной обжарки. Джерри и Гордон переняли стиль обжарки Альфреда Питта и выработали очень похожий вариант, который назвали полной городской обжаркой. Теперь она называется обжаркой Starbucks. Джерри прихватил с собой бутылку пива Guinness. Сравнивать полную городскую обжарку с чашкой стандартного консервированного кофе из супермаркета все равно, что сравнивать пиво Guinness с пивом Budweiser. Большинство американцев пьют светлое пиво вроде Budweiser, но как только вы распробуете темное, наполненное вкусом и ароматом пива вроде Guinness, вы уже никогда не сможете вернуться к Budweiser. Хоть Джерри и не касался маркетинговых планов или стратегий торговли, я начинал понимать, что он обладает бизнес-философией, с какой мне никогда ранее не доводилось сталкиваться. Прежде всего, каждая компания должна что-то значить. Starbucks означала не просто хороший кофе, а непосредственно вкус обжаренного до черна кофе, к которому питали страсть ее основатели. Вот что отличало Starbucks и делало ее настоящей. Во-вторых, нужно не просто давать клиенту то, что он просит. Если вы предлагаете покупателям то, к чему они не привыкли, нечто настолько лучшее, что потребуется время, чтобы привить к нему вкус, можно вызвать у них ощущение открытия, восхищения и преданности, которое привяжет их. На это может уйти больше времени, но если ваш товар превосходен, лучше приучить покупателей любить его, чем приспосабливаться к пристрастиям массового рынка. Основатели Starbucks поняли основополагающую истину торговли. Чтобы что-то значить для покупателей, нужно сделать ставку на ум и искушенность и научить тех, кто жаждет знаний. Если вы будете поступать так всегда, рано или поздно ваша маленькая ниша на рынке разрастется до такого числа клиентов, какое вряд ли уместится в вашем воображении. Я оказался недостаточно сообразителен, чтобы охватить все это разумом в тот первый день, когда открыл для себя Starbucks. На постижение преподанных мне уроков ушли годы. Хотя Starbucks и выросла несказанно с того дня, качество товара все еще стоит на первом месте в заявлении о миссии компании. Но в те дни, когда становится трудно принять важное решение, когда начинает превалировать бюрократическое корпоративное мышление, я частенько прихожу в тот первый магазин на Pike Place Market. Я протягиваю руку через потертый деревянный прилавок, хватаю пригоршни темных поджаренных зерен и пропускаю их сквозь пальцы, и они оставляют на коже тонкий, ароматный, масляный след. Я неустанно напоминаю себе и окружающим, что на нас лежит ответственность перед теми, кто начинал это дело. Мы можем обновлять и переиначивать почти все аспекты бизнеса, кроме одного. Starbucks всегда будет продавать свежеобжаренный, цельнозерновой кофе высочайшего качества. Это наше наследие. На следующий день, сидя в самолете на обратном пути в Нью-Йорк, я, не переставая, думал о Starbucks. Она будто сияла в мозгу, как драгоценный камень. Я глотнул водянистый самолетный кофе и отодвинул чашку. Засунув руку в портфель, Я вытащил мешок с зернами кофе с Суматры, открыл и понюхал. Затем откинулся в кресле и стал размышлять. Я верю в судьбу. На идише она называется «башерт». В тот момент, пролетая на высоте 35 тысяч футов над землей, я чувствовал притяжение Starbucks. В этом было нечто волшебное, страсть и неподдельность, которых мне никогда раньше не приходилось видеть в бизнесе. Возможно, я не утверждаю этого, я был частью этого волшебства. Возможно, именно я мог помочь ему вырасти. Каково это — строить бизнес так, как это делали Гордон и Джерри? Каково это — владеть всем капиталом, а не просто получать зарплату? Что я мог бы привнести в Starbucks, что сделало бы ее еще лучше, чем она была? Возможности казались такими же огромными, как земля, над которой я летел. К тому времени, как самолет приземлился в аэропорту Кеннеди, я уже знал в душе, что прилетел. Я вскочил в такси и поехал домой к Шерри. Вот как я познакомился со Starbucks, и с тех пор мы оба изменились.